Есть ли надежда? Или же...» Трек опустил руку в карман, а другую положил на худенькое плечико. «Успокойтесь, прошу вас. Все будет олрайт. Они же послали за вами, потому что это последний шанс поговорить с...» «Послушайте, взгляните лучше на случившееся глазами солдата. За сегодняшний день на вашу долю выпало столько переживаний, что вы уже совершенно не владеете собой. Повторяю, его сейчас оперируют, и вроде бы все идет нормально. Во всяком случае, так мне сказали. Парень, он молодой, организм у него здоровый, так что будем надеяться, он справится. Я же приехал сюда получить одну вещь». «Какую?» «Пулю, которую выпустили в него. И заявление, если только он сможет говорить». «Это называется показания умирающего. Или как вы там у себя называете, предсмертные показания?» Трек усмехнулся. «Вижу, что вы слишком давно здесь сидите в полном одиночестве и довели себя до такого состояния, что мне, я думаю, придется попросить медицинскую сестру дать вам ландыша с валерьянкой. Я просто места себе не нахожу от беспокойства. Мне необходимо знать, как он себя чувствует. Это ведь вполне естественно, мистер Трек. И потом, вы бы не поверили, если бы я стала вас уверять, что ни капельки не испугалась. Но я не собираюсь жаловаться на несправедливость судьбы. Мы оба считали, что рождены для счастья, что оно будет нам преподнесено как нечто, принадлежащее нам по закону. Что ж, этот случай научил меня ценить настоящее счастье». Трек посмотрел на нее сочувствием. «Я вижу, вы даже и не плакали», — спросил он. «Нет, не вздумайте заставлять меня плакать. Не жалейте меня и не смотрите на меня такими сочувственными глазами. Но если вы имеете хоть малейшую возможность узнать, как дела в операционной и каково его действительное состояние, то сходите, пожалуйста, туда и потом сообщите мне, ничего не скрывая». «Вы обручены?» — вдруг спросил Трек. Элин опустила глаза и покраснела. «Честное слово, я не знаю. Ведь он по-настоящему-то и не просил меня стать. Но по пути сюда, в такси, наверное, только тут он понял, как он мне дорог. Я не собиралась этого показывать, но все вышло как-то само собой. Я была слишком испугана, чтобы скрывать свои чувства. Он ведь был таким бесстрашным, таким сильным и смелым. Хотя мне, наверное, не следовало быть такой откровенной». «Почему же? Ведь вы любите его, да?» Элен скинула головку и с вызовом посмотрела на Трега. «Да, я его люблю», — твердо сказала она. «И так ему и сказала. Я принадлежу ему, и так всегда будет, что бы с ним ни случилось. Я ему тогда же сказала, что готова выйти за него замуж хоть сегодня, что меня не пугает ни нищета, ни вынужденная разлука». «Ну и что же он ответил?» Элен отвернулась. «Ничего, он потерял сознание». Трек с трудом сдержал улыбку. «Джерри потерял много крови, так что в обмороке нет ничего удивительного. Скажите мне, мисс Кендалл, сколько времени вы находились дома одна до появления Джерри?» «Не знаю, не могу сказать точно. Но мне кажется, не очень долго. Как случилось, что он заглянул так поздно?» Элен нервно рассмеялась. «Он говорил, что несколько раз заходил до этого, но меня все не было дома. А вечером ему снова случилось проходить мимо. Он заметил в доме свет и заглянул на минутку. Мы как раз разговаривали, когда до нас долетел шум из комнаты тети Матильды. Вы говорили, было похоже, как кто-то что-то там уронил, не так ли? В комнате было темно?» «Да». «Вы уверены?» «Еще бы! Если только у этого человека не было с собой фонарика. Это возможно потому, что попугайчики принялись тревожно щебетать». «Но когда вы открыли дверь, фонарика не было видно?» «Нет». «А в холле горело электричество?» «Да, знаете, тогда нам даже не пришло в голову, что было бы разумнее не зажигать свет в коридоре, а включить его при входе в спальню». «Конечно. Знал бы, где упадешь, соломку бы подстелил», — сказал Трек. «Теперь это уже дело прошлое. Не стоит волноваться и возвращаться к нему».